Одно долбили, замеряться пора. К зиме ближе совсем у нас худо сделалось. Офицеры и те разбегаться стали. Красные обложили наши фронты со всех сторон. Один путь оставался — двигаться на Иркутск. Вот с первым снегом и двинулись. И из Омска по железной дороге. Однако дальше Нижней Удинска не доехали. Застряли на путях вместе с золотом. Ни туда, ни сюда. Вот тут-то. И зовет меня как-то к себе мой начальник. Вот, говорит, Филя, какие дела. Продали нас союзнички. Не за понюх продали. Адмирал решил никого не неволить. Предлагает подчиненным выбираться на свой страх и риск. А мне советуют пробиваться к Капелю. Так ж решай, со мной пойдешь или свою дорогу выберешь. А мне в ту пору и думать было нечего. Какой с ним вдвоем прошли, что меня от него только с мясом оторвать можно было. Пол России прошли, говорю, Аркадий Никандыч. Глядишь, Бог пособит, и вторую пройдем в местях. Обнял меня и прослезился даже. Братом ты мне стал, говорит, а не подчиненным. Судьба нас с тобой, Филя, навсегда побратала. Ну и двинулись мы с ним той же ночью. А как Капелю попали, убей бог, не помню. Я уж тогда в тифу был, шел как во сне, ни земли, ни ног под собой не чуял. Уж потом узнал, что прямо в Капелевском штабе и свалился. Чем выжил, сам не знаю, однако молодой был. Выдержал. Законной атакой, в которой участвовал адмиралский конвой, Егорычу выпало следить издалека. Его, как еще не обстрелянного, определили в стрелковый заслон, что должен был в случае неудачи удара принять на себя натиск преследующих. Он лежал заряжающим пулемет, глядя, как конница в две лавы одна с другой полукругом охватывала прибрежное село на взгорье, и дробь, долетавшая оттуда пальбы, отзывалась в нем исступленной мольбой. — не попусти, Господи, спаси душу раба твоего, Аркадий! Облегченно вздохнулось ему только тогда, когда ружейная пальба у сельской кольцы впереди внезапно, словно захлебнувшись, смолкла, и в оглохшей вслед за этим тишине взмыл над его головой пронзительный протяжный звук походной трубы. Отбой! К селу рекой потянулись ожившие в предвкушении близкого отдыха стрелковые цепи и войсковые обозы, по дороге все более возбуждаясь и беспорядочно смешиваясь. Егорычев оказался в селе одним из последних, застав здесь уже запущенный в действие круговорот армейского механизма. Вокруг местной школы мельтешила штабная карусель, по улицам дымили походные кухни, а в церковной ограде в неверной тени развесистых лип разворачивался походный лазарет. На базарной площади, на самом солнцепёке, ему бросилась в глаза сбитая в почти безликую кучу группа пленных, сидевших прямо на земле в окружении хмурого от жары и усталости конвоя. Скорее в растерянности, чем из любопытства, Егорычев замер под этим зрелищем и одновременно услышал у себя за спиной отрывистый, похожий на перепалку, разговор, сразу же выделив в нем знакомый с легкой хрипотцой голос Удальцова. «Адмиральский конвой, ваше высокопревосходительство, не расстрельная команда. Верховный приказал мне поддержать фронт, но убивать пленных он мне не приказывал. Увольте, ваше высокопревосходительство, палачеству не обучен». Но полковнику прямо гнул кто-то в ответ. «Верховный сам настаивал на расстреле коммунистов, во всяком случае, без суда. Разве мы успели уже выяснить убеждения, ваше высокопревосходительство? Уверяю вас, что большинство из них такие же коммунисты, как мой Филарет». Они и слова-то этого толком не произнесут. Набрали их по мобилизации и погнали в огонь. Вот и вся их партийность. Нашими экзекуциями только озлобляем мужицкую массу. В таком случае куда же их девать, полковник? А переодеть и в строй. И за милую душу воевать пойдут. И ведь все равно с кем, лишь бы начальство было. И словно туман расступился перед глазами Егорычева. В серой мешанине на земле он вдруг разглядел лица, много лиц, самых, казалось бы, разных, но при всей их непохожести друг на друга сквозило в них что-то такое, отчего они и эти лица поначалу сливались для него в одно, как бы присыпанное пеплом пятно, отмеченное лишь покорным безразличием к окружающим. «Аша, мужицкая кость!» — всматривался он в них, будто в зеркало. «Какой с них спрос?» Множество раз впоследствии доведется Егорычу сталкиваться вот так, лицом к лицу с этой безликой покорностью. Но долго еще ему предстоит впереди быть клятым и битым, прежде чем он проникнется ее спасительным отупением. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. А тем временем в разговор за его спиной неожиданно вклинилась чья-то насмешливая скороговорка. «Дозвольте мне, ваше высокопревосходительство!» Быстрый голос сзади даже пресекался от нетерпения. «Я человек простой. Меня тонким чувством в академиях не обучали. Зато жена моя с дочерью комиссарскую науку сполна прошли. Потешилась над ними красная сволочь досыта. Обе руки на себя наложили. У меня душа не дрогнет. Пускай только господин полковник кружевным платочком прикроется, а то сейчас блюет ненароком от сердечного-то благородства». Тяжелая рука властно отодвинула Егорычева в сторону. «А, сади!» В замкнутый круг перед пленными решительно вступил приземистый, с бычьим загривком казачий офицер и, тяжело покачавшись на коротких ногах, отрывисто скомандовал: «А ну, поднимайся!» «Их конвойным выводи за околицу!» Тут он круто развернулся, оказавшись почти лицом к лицу с Егорычем, и хмельно подмигнул кому-то в толпе перед собой. «Вот так-то!»